Глава 337. Загадочное сообщение. Узнав об этом открытии, Джек не мог в него поверить. Постепенно до него начало доходить смысл того, что они знали о каждом его шаге и могли планировать что-то против него. Конечно, чисто и внедрили бы в школу шпиона студента. Точно так же, как они спасли Питера раньше, они, скорее всего, использовали его, чтобы сделать то же самое и здесь. Ты всегда был на шаг впереди меня, и теперь я знаю почему. Но теперь я на шаг впереди тебя, сказал Джек с улыбкой, поднимаясь со своего места. Куда это ты собрался, Джек? Спросил Оскар. Разве ты не собираешься наблюдать за остальными боевыми действиями? Ах, есть несколько важных деловых вопросов, которые я должен рассмотреть. «Не беспокойтесь, я скоро вернусь». Джек вышел из комнаты и быстрым шагом направился обратно в свою комнату. Прежде чем сделать следующий шаг, ему нужно было еще кое о чем подумать. Даже если Квин был частью чистых, это не меняло того факта, что он обладал редкой способностью, которую никто не видел раньше. Внезапно заявив, что ученик был частью чистых, он мог бы затруднить получение способностей мальчика. Он хотел и поймать чистых, и силу тени. Квин был ключом к этому. Как только Джек вернулся в комнату, он связался со своей штаб-квартирой в Дримленд-Сити. Цифровой дисплей на стене, соединяющий видеозвонок, он немедленно вызвал своего старого охранника Кенни, который делал доклад о теневых силах. «Совершенно верно, сэр. Все, что вы сказали, в точности совпадает с тем, что я видел в тот день», – ответил Кенни. В этот момент на экране появилось еще одно сообщение от сержанта Дюк. «Информация о студенте, которую я запросил». Он быстро начал читать отчет. «Квин Таллин, единственный ребенок, сирота. Пф, идеальная предыстория для агента чистых. Тут нет ничего удивительного». Пока Джек был занят разговором о своей команде и расследованием дела Квина на арене, репортер только что закончил беседу с множителем. Теперь она переходила к звезде шоу. Квин. «Во-первых, я должна поздравить вас с вашей победой. Конечно, мы все видели ваши впечатляющие навыки боевых искусств, когда сражались с клонами. Но что мы действительно хотим знать, так это ваши способности. Мои исследования показывают, что ты не из настоящей семьи. Тем не менее, я не думаю, что кто-то из нас здесь когда-либо видел такую способность раньше. Итак, мы хотим знать, как ты ее получил и что это за способность?» – спросила репортер. Квин посмотрел на большой экран и увидел свое собственное лицо, развернутое так, чтобы все могли его видеть. Все в толпе ждали этого ответа. Затем он вспомнил, что сказал Ворден, и был готов ответить. «Как вы и сказали, я не из настоящей семьи. Я рос сиротой. Подробности того, как я научился этой способности, это полторы истории, так что потерпите меня. Некоторое время назад в школе произошел инцидент, когда меня перенесли на красную портальную планету. Все то место казалось заброшенным. Пока я был там, я наткнулся на книгу способностей, которую никогда раньше не видел. В настоящее время у меня не было способностей, и я думал, что моя удача наконец-то изменилась. В конце концов, школа нашла меня и благополучно вернула, но я предпочел сохранить в тайне тот факт, что нашел книгу. Это событие произошло несколько месяцев назад. Из-за того, что это была книга способностей высокого уровня, мне потребовалось много времени, чтобы научиться. Даже после того, как я научился этому, без учителя или рекомендаций о том, как использовать эту способность, мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать свои собственные навыки. Я не был готов и решил скрыть это ото всех. Поскольку я сирота и у меня нет семьи или фракций, которые могли бы защитить меня, это казалось правильным. Однако сегодня один мой хороший друг предложил в обмен на то, что я дам им книгу способностей, стать членом их фракции и семьи. Что касается самой способности и того, что это за семья, я думаю, вы все поймете, почему я не буду вдаваться в дальнейшие подробности об этом сейчас. поскольку это нечестно по отношению к первоначальной семье, которая приняла меня. Прежде чем я закончу это интервью, я должен сказать вам одну последнюю вещь. Куин снова посмотрел на арену, где должны были стоять его друзья и Ворден. «Если ты все же решишь пойти за мной, то цепи, которые были заперты на века, будут разорваны клинками». Репортер хотел задать еще много вопросов, но Куин уже начал уходить, сказав эти несколько слов. Выслушав рассказ Куина, люди в толпе могли понять причины того, что произошло до сих пор, и почему студент решил сделать то, что он сделал. Однако семьи и фракции в толпе чувствовали что-то, что только что сделал студент, было откровенно глупо. Даже если он не откроет имя семьи, которая защищала книгу, они скоро узнают. Заявление о том, что у этой семьи есть книга способностей, ставило цель на их спину. И если они не были одним из большой четверки, вряд ли было что-то, что помешало бы им попытаться забрать ее у этой семьи. Однако реакция в кабинке была совершенно иной. От последних слов по спине каждого из большой тройки в комнате пробежала дрожь. Мурашки пробежали по всему телу. «Проклятие!» – мысленно прокричал он. Впервые он не был таким веселым, жизнерадостным, как он был обычно. Вместо этого он грыз ногти. «Я понял, что это возможно, когда увидел, что они были друзьями. Но кто бы мог подумать? Теперь его никто не тронет». «Эти последние строки», — подумала Мона. «Совершенно очевидно, что это был шифр, который знали только мы». Оскар заметил небольшую перемену в комнате. Обычно они были довольно шумной компанией, особенно когда Берни и Оуэн постоянно ссорились друг с другом. Но сейчас воцарилась полная тишина. «Мальчик что-то такое сказал?» – подумал он. Но его интересовало совсем другое. Если то, что говорил студент, было правдой, то красный портал, к которому он имел доступ, должен был прийти с военной базы, на которой они находились. А это означало, что эту планету исследовали военные. Почему на такой планете существует такая книга способностей? Оскар хотел углубиться в подробности, когда все это закончится. Возможно, он найдет ключ к разгадке книги способностей и того, что произошло на планете Красных Врат. Это может даже привести его к первоначальным владельцам книги способностей. Остальная часть мероприятия продолжалась как обычно. И Джек в конце концов вернулся с улыбкой на лице. Это событие продолжалось уже некоторое время, и во время него не было произнесено ни слова. Они вообще не обращали внимания на матчи. Мысли каждого из них были заняты другими делами. И, наконец, событие подошло к концу. Большая четверка вернулась в свои комнаты, и верховный главнокомандующий тоже. Возвращаясь домой, Джек начал обдумывать план, который можно было бы осуществить. Если он только сообщит об этом военным, без ведома остальных, тогда, возможно, они позволят ему забрать способности мальчика. Это также гарантировало бы, что власть не попадет в руки остальных троих. И он знал, что им это понравится. И все же это было немного рискованно. Лучше всего будет, когда мальчик вернется на свою военную базу. Чистый все еще не знает, что он знает о нем. У него были тесные связи с Дюком, и он мог использовать это, чтобы поймать Куина и забрать его силы, прежде чем кто-либо сможет вмешаться. Подойдя к своему столу, он схватил бутылку виски, выставленную на всеобщее обозрение, и налил себе чистую хорошую порцию без льда. «Я заслужил это за все, что сделал сегодня», сказал Джек, поднимая стакан в воздух. Внезапно он услышал стук в дверь. Расстроенный Джек поставил стакан обратно на стол. «Что это такое?» – сказал он с гневом. Но когда он посмотрел на того, кто это был, он был удивлен, увидев, что это была Мона Бри. «Я здесь, чтобы рассказать вам о срочной встрече Большой Четверки. Это будет касаться того, что произошло сегодня. Ты должен прийти сейчас же».